Глава 5. Утро следующего дня встретило меня настойчивой трелью телефонного звонка. «Босс, возьми трубку, у меня уже голова от него раскалывается!» — раздраженно произнес возившийся у стеллажей Джуз. «Кому не спится в такую рань?» – буркнул я. «Рань, босс, на часах почти полдень». «Джуз, не нуди, будь человеком!» «Возьми трубку, и я отстану!» – смилостивился енот. «Секунду!» – буркнул я, отчаянно зевая. Звонок прервался, но не успел я этому порадоваться, как он повторился вновь. «Кто же такой настойчивый?» – буркнул я. Поднявшись с дивана, потянулся к лежавшему на столе телефону. «Алло! Только не говори, что все еще спишь!» «Уже нет!» – произнес я, растирая лицо ладонью. «Вот и отлично! Есть разговор!» «Хорошо! Говори, куда мне нужно подъехать!» «Никуда подъезжать не нужно! Жду тебя у машины!» «Дай мне 5 минут!» – сказал я и повесил трубку. Джуз ехидно усмехнулся. «Босс, никак у тебя с Соболевой наметилось свидание?» «Нет, ни о каком свидании и речи быть не может. Просто деловая встреча». «Эх, а я как раз подготовил для тебя лекцию о половом воспитании». «Джуз, ладно, я шучу. Но если вдруг у вас с Настей дойдет до дела, в машине, в бардачке, лежит все необходимое». Я показал напарнику кулак. «Вот и заботься о твоей безопасности». «Джуз, это не свидание, а деловая встреча». «Ты кого хочешь обмануть? Босс, если ты забыл, у меня на такие вопросы нюх». «Да чего ты ко мне пристал? Говорю же, деловая встреча». Джуз ехидно оскалился. «Ладно, будем считать, что ты все же решил внять моему мудрому совету и навести с Настей мосты». «Типа того», — уклончиво произнес я. «Вот и славно. Я рад, что разум наконец-то возобладал». «Разум? Нет, он тут ни при чем. Скорее, трезвый расчет». «Главное, лед тронулся. Если так пойдет и дальше, то через денек-другой содержимое бардачка тебе все же потребуется». «Джуз, ты озабоченный пошляк». «Ой, кто бы говорил!» Оскалился напарник. Оставив ехидно хихикающего енота колдовать у компьютера, я направился к себе в комнату. «Нет, больше спать на этом диване я не буду. Все тело невыносимо болело». Сомневаюсь, что причина в том, что Джуз использовал меня ночью в качестве боксерской груши. Скорее, причина кроется в размерах дивана. Наскоро переодевшись, я накинул свою куртку и поспешил к выходу. Соболева ждала рядом с моей машиной. Заметив меня, она приветливо помахала рукой. «Настя, ты, как всегда, прекрасна». «Спасибо, я знаю. Хотела бы сказать тебе то же самое, но ты выглядишь несколько помятым». «Брось. Можешь так старательно не подбирать слова», — отмахнулся я. «Я выгляжу дерьмово и чувствую себя так же. Настя, честно говоря, меня смущает лишь одно». «И что же?» «Как так вышло, что ты выглядишь куда бодрее, чем я?» «Секрет фирмы», — хихикнула Настя. «Держи». Девушка протянула мне стаканчик с кофе. «Самое то», — произнес я, делая глоток и блаженно зажмурившись. «Настя, тебе говорили, что ты богиня?» «Нет». «Ну, тогда официально заявляю. Ты богиня». «Благодарю. У меня к тебе предложение, Андрей». «Внимательно слушаю», — произнес я, делая очередной глоток кофе. «Давай ненадолго отвлечемся от всей этой потусторонней дряни и съездим в одно прекрасное место». «Хочешь устроить мне экскурсию?» — удивленно хмыкнул я. «Вроде того. Заодно расскажешь мне, как так вышло, что ты оказался в парке, едва ли не раньше меня». «Нет проблем. Кстати, раз мы заговорили о вчерашнем, я думал, ты как минимум неделю будешь сидеть и писать отчеты о произошедшем». Настя нахмурилась. «Скажешь тоже, отчеты. Насколько все плохо?» — насторожился я. «Если ты о том, почему у меня неожиданно появилось свободное время, то спешу тебя обрадовать. Меня отстранили от работы на неопределенный срок. Карпов, когда узнал о моей самодеятельности, орал так, что стены тряслись. Грозился с позором уволить. Правда, результат моей самодеятельности, как говорится, налицо. Правда, там еще и Перцев добавил свои 5 копеек». Настя тяжело вздохнула и закусила губу. «Козлы вонючие. Я же им этого ублюдка доставила буквально на блюдечке. А они меня отстранили. Вот скажи мне, Андрей, где справедливость, а?» «Жизнь вообще несправедливая штука, если ты еще не заметила». «Ну, спасибо. Я оценила твой сарказм». «Брось, Настя. Думаю, твой вынужденный отпуск не продлится долго. В конечном итоге победители не судят». «Думаешь?» «Уверен. Ну все, я готов к свершениям. Что ты там говорила насчет экскурсии?» «Да, я решила, что раз все так получилось, то неплохо было бы показать тебе город. Мы работаем вместе уже не один день, но я не знаю о тебе ничего». «Как и я о тебе», — усмехнулся я. «Думаю, у нас будет время, чтобы устранить этот недостаток. Раз ты не возражаешь, на пару дней я стану твоим штатным экскурсоводом». «Что ж, в таком случае мне остается только согласиться», — усмехнулся я. «Тогда чего мы стоим? Давай в машину», — решительным тоном произнесла Соболева. Около получаса мы двигались в сторону выезда из города. Соболева болтала о всякой чепухе и в целом выглядела довольной. Но я чувствовал, что таким способом она попросту отвлекает себя от произошедшего. Настю съедала обида на несправедливость этого мира. Впрочем, мне ее проблемы на работе сыграли только на руку. Главное, с псевдооборотнем мы разобрались. Ну а то, что Соболеву временно отстранили, это не беда. Что же касается меня, то тут все куда сложнее. Уезжать из города, как того советовал Петр, я пока не собирался. В конечном итоге я не подписывался на роль подсадной утки. Да и не привык я к тому, что меня используют в темную. Пока не разберусь в происходящем, никуда не поеду. Мои мысли прервал запрещающий сигнал светофора. Я остановился у стоп-линии и нетерпеливо забарабанил пальцами по рулю. По пешеходному переходу прошло несколько человек. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и напрягся. Массивный кроссовер с наглухо тонированными стеклами. Что-то мне подсказывает, что не просто так он за нами тащится от самой базилики. «Насть, скажи, а как твой папа? По-прежнему тебя опекает?» Соболева, уловив что-то в моем вопросе, обернулась назад и нахмурилась. «Не припомню у его людей такой машины. Ладно, сейчас узнаем, кто это». Едва загорелся зеленый, я тронул автомобиль с места. На очередном перекрестке я резко свернул направо, заставив шедший следом внедорожник накрениться, чтобы хоть как-то войти в поворот. Впрочем, оторваться у нас не вышло. Уткнувшись в глухую пробку, я вынужденно остановился, а в следующий момент в мое боковое стекло требовательно постучали стволом пистолета. «Настя, не дергайся. Раз они нас не завалили, значит, хотят поговорить». «Я звоню ребятам». «Не вздумай. Раз они рискнули взять нас среди бела дня, значит, наверняка в курсе, кто мы такие». «Хорошо, но учти, если ты ошибся...» «Настя, просто доверься мне». «Ладно, будь по-твоему», — произнесла девушка и нехотя убрала телефон в сумочку. Стук в стекло повторился. «Давай, выходи уже, Святоша! Приехали!» — произнес здоровяк со сломанным носом. Я вышел из машины. «Ну и чем обязан?» «Не ну-ка, не запряг! Наш босс хочет с вами поговорить». «И кто ваш босс?» Я вопросительно посмотрел на собеседника. Здоровяк отодвинулся в сторону. «Здравствуйте, Андреа», — произнес невысокий пожилой мужчина в сером деловом костюме. «И вам не кашлять». Незнакомец едва заметно дернул щекой, видимо, не привык к такому обращению. Впрочем, он почти сразу взял себя в руки и равнодушным тоном произнес. «Не важно, кто мы такие. Важно другое. Вы и ваша спутница в любом случае поедете с нами». «И что, нет никаких вариантов отказаться?» Испытывающий посмотрел я на собеседника. Тот усмехнулся. «Почему же? Выбор лишь в том, поедете вы в багажнике и в наручниках, или же в салоне и без оружия», — произнес незнакомец, поправляя свой галстук. «Понятно, подает знак своим бугаям. Вон один из них начал обходить меня, пытаясь зайти в тыл. Я никак не прореагировал на вероятную угрозу. Не знаю, как принято у вас, а в моей стране перед тем, как пригласить кого-то в гости, обычно отправляют приглашение». «Бросьте, Андрея. Мы не у вас в стране, да и нет у нас времени разводить политесы. Решайте, багажник или салон». Мужчина небрежно кивнул в сторону еще одного остановившегося рядом с нами внедорожника. «Хорошо, мы поедем с вами». «Вот и славно». Молчавшая все это время Соболева едва слышно процедила. «Вы хоть знаете, кто мой отец?» «Бросьте, юная леди, не стоит нас пугать вашими связями. Это несерьезно и выглядит как-то по-детски. К тому же вас никто не похищает». «Тогда как все это понимать?» «А что тут понимать?» Незнакомец удивленно вскинул брови. «Мы с вами мило побеседовали и пригласили вас и вашего спутника к нам в гости». Настя упрямо закусила губу. «Не спорь, садись в машину». Настя подошла к двери. Один из охранников услужливо ее распахнул. Я же сел сзади вместе с незнакомцем. «Отдайте ребятам ключи от вашего автомобиля». «Может, еще обыщите?» «Обязательно обыщем, но не сейчас», — пообещал мой новый знакомый. Машина тронулась с места. Сидевшая на переднем пассажирском сидении Соболева молчала. «Теперь, когда страсти немного улеглись, позвольте представиться. Меня зовут Фурсов Артем Евгеньевич. Я доверенное лицо Семенова Павла Валентиновича». Настя фыркнула. «Похоже, моя напарница знала, о ком идет речь. Вот только мне это имя ни о чем не говорило». «Артем Евгеньевич, боюсь даже представить, зачем я потребовался вашему боссу». «Бросьте прикидываться, Андреа. В определенных кругах о ваших талантах давно уже ходят разговоры». «Если вы о том, что я играю на скрипке?» «Андреа, не пытайтесь меня вывести из себя. Мы юристы, терпеливый народ». «Что ж, я это учту. Артем Евгеньевич, давайте же на чистоту. Зачем я потребовался вашему боссу?» «Терпение, Андрей. Позвольте мне вас так называть». Я кивнул. «Так вот, Андрей, мой босс наиболее важные вопросы предпочитает решать лично. Впрочем, мы почти приехали. Не пройдет и пара минут, как вы встретитесь с ним лично. Кстати, настоятельно рекомендую отдать ваше оружие моим ребятам. Оно вам здесь ни к чему. Даю слово. С вами здесь ничего не случится». «Хотелось бы верить», — произнес я, передавая собеседнику кобуру с револьвером. «Андрей, хотите дружеский совет?» «Дружеский? Ну, почему бы и нет?» — хмыкнул я. «О чем бы ни пошел ваш с Павлом Валентиновичем разговор, не советую вам ему отказывать». «Это угроза?» «Нет, я же уже сказал. Это исключительно мой дружеский совет». Машина остановилась у автоматических ворот. За воротами мне открылся вид на довольно обширный двор и вычурный особняк, всем своим видом кричавший о достатке его владельцев. Полная бескусица, как по мне. «Андрей». «Да». «Идемте, нас уже ждут», — произнес Артем Евгеньевич. Мы прошли в просторный холл. Куча картин, дорогой мебели, персидские ковры, китайский фарфор. Складывалось впечатление, что владелец этого дома просто обожает пускать пыль в глаза. Впрочем, за всеми этими декорациями многие люди прячут свое непомерное эго. Хозяин всего этого великолепия находился здесь же. Мужчина лет 60 сидел в кресле у ярко горящего камина. На небольшом столике перед ним стоял раскрытый ноутбук и лежали какие-то бумаги. Незнакомец выглядел устало. Дорогая рубашка расстегнута, волосы всклокочены, на лице недельная щетина. Бросив на нас равнодушный взгляд, мужчина залпом допил содержимое своего стакана. «Павел Валентинович, мы его доставили». «Вижу, что доставили», — хриплым голосом произнес бизнесмен. «Ну и чего ты замер? Оставь нас!» «Но я...» Семенов скривился и сделал жест, будто отмахивается от мухи. «Проваливай, кому говорю?» «Павел Валентинович, может, хватит на сегодня коньяка?» «Оставь. Я сам решаю, когда мне хватит», — рыкнул Семенов, попытавшись отнять у подручного бутылку. Едва не завалившись на стол, бизнесмен выругался. «Черт, какой от вас всех прок, если вы не можете просто оставить меня в покое!» «Вы нам платите за то, чтобы мы были рядом», — произнес Фурсов таким тоном, будто разговаривает с капризным ребенком. «Вот именно, что плачу. Всегда помните об этом. А теперь можешь забирать эту проклятую бутылку и проваливать вместе с ней. Значит, ты и есть тот самый священник. Выпьешь?» Семенов жестом фокусника вытащил из-под стола еще одну бутылку. «Думаю, вы пригласили меня не для того, чтобы распить совместно еще одну бутылку». «Только не начиная нравоучительных бесед о спасении души». «И в мыслях не было. Чем травитесь?» «Бурбон. Кто бы сомневался». «А ты точно священник?» «Точнее, некуда». «Ну так что, перейдем к делу или продолжим ходить вокруг да около?» «Дело, говоришь». Семенов рассмеялся. «Дело в том, что какой-то ублюдок вздумал меня шантажировать. Такое и раньше бывало». «Но в этот раз все иначе?» Семенов устало откинулся в кресле и отхлебнул из бутылки. «Тот, кто шлет мне эти чертовы письма, уже лет 30 как в могиле. И вы решили, что я смогу вам с этим помочь? А что мне остается? Пойти к психологу?» Семенов рассмеялся. «Я еще не выжил из ума». Бизнесмен отхлебнул из бутылки. «Почему я?» «Хороший вопрос. Скажем так, мне тебя рекомендовал один наш общий знакомый». «Вы про Роше?» Семенов кивнул. «Этот старый прохвост сказал, что ты сможешь помочь». «Могу. Только вот для этого не обязательно похищать меня и мою напарницу». «У каждого из нас свои методы. И раз ты не явился сам, пришлось немного поторопить события. Знаешь, парень, в твоем возрасте я уже заложил основы своего бизнеса. Я шел по головам и прогрызал себе дорогу наверх. Мне было плевать, что обо мне думают окружающие. С возрастом я стал мудрее и начал действовать тоньше». «Вот только вы не верите тем, кто работает за деньги. Поэтому вам нужен человек со стороны». Семенов улыбнулся. «Ха, глупо получилось. За все эти годы рядом не осталось никого, кому бы я мог доверять. А как же Фурсов?» «Не смеши. Он первым вцепится мне в глотку и едва поймет, что я теряю хватку». «Тогда почему ты его не убрал?» «А ты смелый парень. Почему я его не убрал, говоришь?» «Действительно, проклятый лизоблёт. Раньше я таких и близко к себе не подпускал. А сейчас...» Семенов махнул рукой. Что вам удалось выяснить про автора писем?» «Ничего. Мне даже пришлось уволить всю обслугу и сменить начальника охраны. Но письма продолжают появляться. Чертовщина какая-то. Я уже неделю живу на осадном положении». «Что с камерами наблюдения?» «Думаешь, самый умный, да? Их проверили первым делом». «Вы сказали, что автор писем уже лет 30, как в могиле. Вы в этом уверены?» «Уверен. Если сомневаешься, можешь сам съездить и посмотреть». «Говорите, на какое кладбище нужно ехать?» «На мое личное», — усмехнулся Семенов. «Но что ты так на меня смотришь? Можно подумать, у самого рыльца не в пушку. Ты же работаешь на Роше. А раз так, то и сам по уши в дерьме». Я молча наблюдал, как Семенов, тяжело дыша, откинулся в своем кресле. «Мне нужно взглянуть на это место», — решительным тоном произнес я. «И что ты там хочешь увидеть? Впрочем, какое мне дело до этого? Я распоряжусь. Тебя отвезут. Здесь недалеко». «Не нужно, я работаю один». «Не доверяешь моим людям?» «Я никому не доверяю». «Может, ты и прав», — задумчиво произнес Семенов. «Впрочем, это твое дело. Нужное место находится на 88-м километре. Слева от дороги есть съезд, там приметное дерево». «Какого черта там происходит?» — неожиданно произнес бизнесмен. Я прислушался. За входной дверью раздались возбужденные голоса. Следом в холл быстрым шагом зашел Фурсов. «Босс, у нас проблемы». «Какие еще к черту проблемы?» Зло бросил Семенов, глядя на подчиненного. Бросив на меня злой взгляд, адвокат кивнул мне в сторону двери, но я никак не отреагировал. Склонившись к самому уху начальника, Фурсов что-то прошептал. Лицо бизнесмена приобрело злое выражение, а сам он резко протрезвел. Переведя на меня взгляд своих красных от недосыпа глаз, он прорычал. «Значит так, Святоша, о нашем разговоре тебе лучше забыть. А теперь проваливай и забирай свою напарницу. Но... «Чего расселся? Вали отсюда, пока я не передумал!» Брызжа слюной, заорал Семенов. Гадать, какая муха укусила моего нового знакомого, я не стал. Пожав плечами и не обращая внимания на несшиеся мне вслед ругательства, я покинул особняк. Настя ждала меня у входной двери. Заметив меня, она протянула мне кобуру с моим револьвером и ехидно усмехнулась. «Как прошла встреча?» «Дерьмово!» «Кстати, Андрей, откуда у тебя этот пистолет?» «Настя, ты девушка или мент?» «Мент!» «А, к черту!» Зло сплюнул я. «Мент так мент. Только не начинай мне читать мораль по поводу незаконного владения оружием». «И в мыслях не было», — улыбнулась девушка. «Ладно, давай покинем это гостеприимное место. А по пути ты расскажешь, как тебе удалось так сильно прижать хвост Фурсову». «Ты про этого хорька?» «Я тут ни при чем». «Ой, Ли, сдается, ты мне что-то не договариваешь», — прищурился я. Настя состроила удивленное лицо. «Фурсов пронесся мимо меня, как наскепидаренный. Впрочем, как я поняла из его гневной тирады, люди моего отца набрали ему и в вежливой форме посоветовали». «Можешь не продолжать. Все равно не поверишь, что это не ты на него нажаловалась». «Говорю же, не я». Значит, за тобой по-прежнему ходит хвост?» «Не думаю. Скорее всего, среди людей Фурсова есть те, кто сливают информацию моему отцу». «Насть, раз уж пошла такая петрушка, может, уже откроешь тайну, чем занимается твой отец?» «Не вижу в этом смысла», — покачала головой девушка. «Вот как? Я думал, у напарников не должно быть тайн друг от друга». Настя нахмурилась. «Андрей, давай договоримся, ни ты, ни я впредь не будем даже пытаться копаться в прошлом друг друга». «Идиот». Я протянул девушке руку, которую она пожала. «Извини, ты права. Я в очередной раз влез не в свое дело». «Не обижайся, Андрей, просто мой отец не из тех...» «Можешь не объяснять. Я уже и без того понял, что ваши отношения далеки от идеала». «Это мягко сказано». Настя хотела еще что-то сказать, но едва мы вышли из-за ворота усадьбы Семенова, как рядом остановился кортеж из двух автомобилей. Я напрягся. «Спокойно, это за нами. Я попрошу, чтобы тебя отвезли к работе». «Спасибо», — Настя вздохнула. «Думаю, сегодня мне предстоит долгий и обстоятельный разговор с отцом на тему, как так вышло, что я оказалась в гостях у его заклятого друга». «Сочувствую». «Брось, мне не привыкать», — слабо улыбнулась Соболева. «Жаль, что с экскурсией не получилось». «Я не в обиде. Все нормально». «Даю слово, что в следующий раз экскурсия все же состоится». «Заметано», — усмехнулся я. Настя чмокнула меня в щеку. Из головной машины выбрался смутно знакомый мне мордоворот и произнес: «Нам поручено доставить вас к отцу». «Хорошо. Сможете подкинуть моего спутника в центр?» «На его счет указаний не было», — нахмурился Бугай. «Брось. Все равно поедем мимо», — хмыкнула Настя. «Не положено», — отрезал Громила. «Насть, не распинайся. Доберусь на своей машине. — сказал я, кивнув в сторону припаркованного автомобиля. «Как скажешь. Если будут проблемы, звони». «Хорошо». Подойдя к нерешительно топтавшемуся у автомобиля охраннику Фурсова, я поймал брошенные им ключи. Похоже, у отца Насти и господина Семенова вооруженный нейтралитет. Я завел двигатель и выехал из поселка. 88-й километр, значит. Я включил навигатор на телефоне и прикинул маршрут. Бросил взгляд на часы. До темноты еще куча времени. Если не буду щелкать клювом, успею добраться до указанного Семеновым места. Как оказалось, я ошибся. Съезд на разбитую проселочную дорогу я отыскал через полчаса. Что же касается приметного дерева, все оказалось куда как сложнее. Продираясь через густой подлесок, я обошел указанный участок леса вдоль и поперек, но никакого приметного дерева так и не нашел. Странно, но Семенов не похож на шутника. Неужели в его отравленном алкоголем мозгу все перепуталось, и он отправил меня не в то место? «Эй, Святоша, не там ищешь?» — раздался за спиной хорошо знакомый голос. Я ломанулся вперед, но дорогу мне преградили еще несколько человек. «Так и знал, что ты помчишься сюда», — рассмеялся Фурсов. «Извини, парень, ничего личного». Один из охранников забрал мой револьвер и грубо толкнул в спину. «Давай, двигай». Я поднял руки и медленно пошел вперед. Мы прошли через поляну и добрались до ее противоположного края. «Чего ты там бормочешь? Неужели молишься?» — рассмеялся Фурсов. «Молись поусерднее, и тебе непременно откроются врата рая», — посоветовал шедший позади меня охранник. Только сейчас я увидел массивный пень на краю поляны. «Не думал, что моя уловка с письмом так подействует на шефа, но я не хочу, чтобы ты испортил мне всю игру. Ты, я смотрю, все молишься? Ну-ну. Глядишь, и правда попадешь в рай. Или куда вы там, священники, попадаете?» «Не знаю, как насчет рая, Артем Евгеньевич, но для вас за кромкой наверняка готов отдельный котел. Признаю, идея с письмами блестящая. Боюсь тебя разочаровывать, но письма не моя идея». «Вот как?» Я удивленно вскинул брови. «Мне ничего не пришлось делать. Алкоголь и психотропные вещества сами сделали свое дело. И мой шеф начал медленно превращаться в слюнявого идиота. И чем дольше это продолжается, тем больше власти вы себе брали», — понимающе произнес я. «Все бы ничего, но приезд Роше спутал вам все карты. Я прав?» Фурсов скривился. Видимо, мои слова попали в самую точку. «Хотя приезд кардинала лишь отсрочил неизбежное. Вы наверняка устроили бы бедняге несчастный случай. Или же довели его до самоубийства. Вариантов масса. Непонятно только, зачем было привозить меня и устраивать нашу встречу. Какой в этом смысл? Хотя что-то мне подсказывает, что Семенов начал вас подозревать. И вы решили ему подыграть». «А ты не так прост, как кажешься», — рассмеялся Фурсов. «Ты ведь сразу догадался, что дело тут нечисто. Ну все, хватит болтать. Кончайте его». Стоявший в паре метров от меня охранник направил на меня пистолет. Я прикрыл глаза и внутренне сжался. «Бам, бам, бам! Ты что творишь?» Фурсов медленно пятился от устроившего стрельбу охранника. Запнувшись о лежавшую на земле ветку, он упал. «Бам, бам!» Ноги адвоката дернулись, и он затих. Охранник, не обращая внимания на меня, подошел к лежавшим на земле телам и произвел контроль. Откинув пистолет, он хриплым голосом произнес: «Мы с тобой в расчете, священник. Не припомню, чтобы был тебе должен». Охранник криво усмехнулся. «Ты помог мне узнать, где находится могила моего отца. Значит, письма подбрасывал ты?» Парень кивнул. «Что ты сделаешь с Семеновым? Тоже убьешь?» «Я так и хотел сделать. Но сейчас, глядя на этого слизняка, рука не поднимается. А почему тебе так это интересно? Или хочешь позаботиться о спасении моей души?» Я покачал головой. «Ты прав. Не мне его судить. Что ты собираешься делать дальше?» «Для начала откопаю кости моего отца. А что касается возможных проблем, то не волнуйся. Их тела никто никогда не найдет. Да и никто не знает, куда мы отправились. Фурсов заранее подготовил нам всем надежное алиби. В таком случае, позволь откланяться», — сказал я и, развернувшись, направился к машине.